«Скажи, что мне делать теперь, Ао!» — крикнул белый лис. «Жду твоих приказаний!» И ветер донес до него имя врага. Имя, наводящее страх на всех лис. Великий прародитель повелел Осаку избавить мир от гигантской собаки. «Твое слово свято для меня, Ао!» — ответил Осак. «Отныне мне неведомо колебания. Знаю, я под твоей защитой, и ты вечно пребудешь со мной». Лис постоял на дамбе, любуясь пенными гребнями волн, а потом двинулся на юг. В воздухе носилось множество птиц, но Осаку было не до охоты. Мысли о подвиге, которые ему предстояло свершить, поглощали его целиком. Дамба поросла густой высокой травой, которая скрывала Осака с головой, и невидимый для врагов он без опаски шел в этом зеленом коридоре. Как-то раз до него донесся голос собаки и человеческий лай. Но пес и хозяин были далеко, и лис успел спрятаться в заброшенной хижине, протиснувшись в разбитые оконцы. Все внутри провоняло человеческими экскрементами. С тех пор, как жильцы оставили хижину, проходящие по дамбе люди использовали ее в качестве туалета. Голова Осака закружилась, и его немедленно вырвало остатками крабов. Когда опасность миновала, он выбрался на свежий воздух, но не смог идти дальше, вынужден был улечься в траву и сживать несколько сочных стеблей. Пара чаек спустилась на землю. Оставаясь на безопасном расстоянии, они бросали на ослабевшего лиса любопытные взгляды. Однако, в отличие от своих соплеменниц, обитавших на свалке, они не поднимали шума и не осыпали чужака оскорблениями. Напротив, они, склонив голову на бок, посматривали на него с некоторым сочувствием. Наконец Осак смог подняться и продолжить путь. Вскоре он достиг северного берега реки. Тут взгляду его открылась удивительная картина. Земля, раскинувшаяся перед ним, явно была чужая, но не походила на фермерские угодья. Посреди поля, поросшего клочковатой травой, возвышались бетонные кубы. В землю были вбиты внушительные железные скобы, подпирающие огромные металлические листы. На поверхности бетонных кубов тут и там видны были вмятины, словно по ним прогулялся исполинский железный кулак. В металлических листах зияли зазубренные отверстия. Необычный чужой был обнесен изгородью. Ворота охраняли люди в совершенно одинаковых шкурах. На головах у них были черные шапки, а в руках ружья. Если бы не эти люди, земля казалась бы совершенно заброшенной пустынной. Осак мучительно хотел спать. Он решил проскользнуть за изгородь и устроиться под одним из металлических навесов, так чтобы запасай относил его запах прочь от людей. Он чувствовал, ему необходимо как следует отдохнуть. Найдя подходящее место, лис свернулся клубочком и мгновенно провалился в сон. Разбудил его страшный грохот, такой, словно весь мир взорвался. Металл над ним пронзительно задребезжал, и звон отдавался в ушах Осака. Прямо над его головой в стальном листе появилось отверстие правильной круглой формы. Молодой лис вскочил и, шатаясь, побрел прочь. С перепугу он не сразу вспомнил, где он. Секунду спустя раздался второй взрыв. Металлический лис снова загремел, но на этот раз менее оглушительно. В нем появилось еще одно отверстие.